Глава восьмая. Самое вкусное. Ася. На улице валит снег. Собаки вьются сначала вокруг Богдана, несущего спящую булочку, потом, поскуливая, жмутся друг к другу на крыльце. «Неужели Тен в будке сгорел?» Озадаченно смотрит он в окно. «Окей». Уходит запустить их в дом. Слышу, как клацают по полу их когти в направлении кухни. «Место!» Тихо рявкает Касьянов, блокируя их попытку ворваться ко мне. Поводив носами в проходе на кухню, собаки послушно ложатся у камина. «Надо бы елочку вернуть!» Кручу в руках коробочку. «Зачем?» «А куда подарки складывать?» Я для Ариши нашла кое-что. Безделушка, конечно. Но я, маленькая, обожала безделушки. У елки верхушка обгорела. А мы обломаем ее и наденем звезду. Уговорила. Елка выдружается на место, правда, уже наполовину короче и несколько сомнительнее по форме. Присаживаюсь на колени на ковер, поправляю игрушки и мишуру. Немного опасаясь внимательно наблюдавших за каждым моим движением псов, ставлю маленькую коробочку под елку. Вздрагиваю, ощущая за спиной присутствие, выпрямляясь, врезаясь спиной в грудь Богдана и замираю. Сердце сбивается с ритма и ускоряется. «Мне подарочек будет от Снегурочки», шепчет мне в ухо, обводя меня бокалом и всовывая его в руки. «А?» — переспрашиваю. «К нам придет Снегурочка?» «Уже пришла! С наступающим, Ася!» «И в... тебя!» Исправляю в последнее мгновение, так и не определившись до конца, на «вы» я с ним или на «ты». Делаю глоток из бокала. Его губы сзади вжимаются в мою шею. Мое тело в шоке от вспышки ощущений. Поперхнувшись, откашливаюсь. Рывком разворачиваюсь, приземляясь на пятую точку и неуверенно отползаю спиной на полметра в сторону собак, удерживая бокал. Сцепляемся с Богданом взглядами. Его голубое стекло плавится, облизывает губы. Вздрагиваю от того, как псы с разных сторон сопят мне в уши. Зажмуриваюсь в ужасе. «Эй!» Возмущенно шикает на них Богдан. «Кыш!» Подтягивает мою ступню. Вынужденно приземляюсь на локти, все еще пытаясь не разлить содержимое бокала. Гладит пальцы. Я теперь хромоножка. «Болит?» Неуверенно киваю. Одна из собак лакает из моего бокала. Фыркает от пузырьков. «Морды любопытные!» Хмурится на них он. «Отдай им бокал». Послушно ставлю рядом с ковром на пол. Собаки, толкаясь, ловят носом взрывающиеся пузырьки. Его пальцы скользят выше по моим щиколоткам. А я что-то оказываюсь не готова к таким прикосновениям и панически обвожу взглядом комнату, придумывая, под каким предлогом буду спать. Вот на этом диване, например. Замерев и не дыша, пытаюсь поймать взгляд Касьянова. «Не надо». «А почему не надо? Он же красивый. Нравится тебе, верно?» И руки у него совсем не такие грубые, как слова иногда. Глядя мне в глаза, ведет пальцами по икре под коленку. Это так чувствительно, что, не выдержав, я поджимаю ноги. Грудная клетка неожиданно громко втягивает воздух. Растерянно оглядываюсь. «Вилку ищешь?» Весело ухмыляется он. Отрицательно кручу головой. Касьянов — это не Лобов. В него нельзя вилкой. Он и так в шрамах весь. Делает глоток из бокала, тоже отставляя его в сторону. За талию решительно притягивает к себе. Влетаю в его объятия и даже пикнуть не успеваю, как его губы вжимаются в мои. Головокружительно теряю ориентацию. Мой самолет входит в крутое пике. Чувствую кислинку и вкус винограда. Шум в ушах, мурашки на затылке и легкие спазмы внизу живота. И что дышать не получается. Только охапками ловлю воздух. И вместе с тем чувствую ужас, что он не остановится. Растерянно мечусь между паникой и желанием, чтобы поцелуй продолжался. Потому что целуется этот питбуль космически. Иначе откуда столько фейерверков в моих закрытых глазах? С тихим рычанием вцепляется зубами мне в нижнюю губу. Вскрикнув, сжимаю испуганно пальцами его плечи. Лизнув, оставляет на ней короткий поцелуй и отстраняется. Его ноздри подрагивают от быстрого дыхания. Собаки смотрят на нас с разных сторон с пристальным любопытством, склонив головы на бок и навострив уши, словно мы при них не знаю тут что. Мастер-класс по изготовлению щенков показывали. Одна подходит нерешительно, облизывая мою щеку, так словно пробует на вкус. «Да не ел я ее!» С возмущением отталкивает Касьяна в черную морду. «Не надо повторять фокус!» Поднимает меня за талию на ноги. «Ужин готов!» Шепчет мне в губы. «Мне кажется, я тоже немного готова. Понять бы еще к чему». Помогая ему сервировкой, упрямо прячу взгляд. Капец, как неловко. Стягиваю с подоконника свечи в подсвечниках. Зажигаю их. Зачем? Для праздничной обстановки, конечно. Но обстановка получается излишне романтической. А что делать с ее влиянием на этого мужчину, я же не знаю. Черт дернул взять эти свечи. Он разделывает птицу. «Иди сюда!» Не оборачиваясь, подкрадываюсь к его плечу. «Знаешь, что самое вкусное в мужчине? Даже если он гусь!» «Нет!» Шепотом выдыхаю я, распахивая глаза. «Какие версии?» Версия всплывает только одна, похабненькая и наверняка неправильная, так как гусиные яйца меня особенно не впечатляли никогда. И с горящим лицом я преданно смотрю в глаза Касьянову, умоляя, чтобы он не прочитал мои внезапные мыслишки по горящему от стыда лицу. Но горю я так ярко, что вариантов нет. Смеясь, подносит к моим губам гусиное сердце. «Ешь!» — всовывает в рот. «Но ход твоих мыслей мне тоже нравится!» «Трындец!» «Вкусно?» Дергает бровью. Категорически киваю, не чувствуя вкуса. «Синичкина, ты позорница и пошлячка!» «Ну и славно! А то я могу яичницу приготовить, если...» «О, боги!»